Глава третья. Демьян. Черт возьми, эта девчонка сводит меня с ума. Стою в своей ложе, потягиваю виски и глаз от нее оторвать не могу. Она на сцене — это просто огонь. Каждое движение, каждый взмах этой ее чертовски сексуальной юбки-пачки как плевок в лицо всем этим прилизанным кисам из моего окружения. Она не просто танцует, она правит этим залом. И я готов присягнуть ей на верность прямо здесь и сейчас. Моя неприступная королева, Лиска Орлова. Олег невозмутимо стоит рядом и что-то бубнит про рентабельность нового светового оборудования. Я уже готов ему что-то грубое ответить, как замечаю, что он тоже не сводит с нее глаз. Его взгляд пристальный, изучающий. Он просто смотрит без дурацкого улюлюканья, как у остальных. Это меня настораживает. Если Олег чем-то так заинтересовался, это надолго. А я хочу Орлову себе. «Демьян, ты меня слышишь?» Доносится его голос, а сам он не отводит от сцены глаз. «А, да, конечно, оборудование», — отмахиваюсь я. «Слушай, она же чертовски хороша, да?» Олег медленно поворачивает ко мне голову, на его лице ни единой эмоции. Перспективный актив. Зрители от нее без ума. Надо бы пересмотреть ее контракт в сторону увеличения. «Да плевал я на контракт!» — фыркаю. Но понимая, что для Олега это высшая форма комплимента. Потом она уходит за кулисы, а мы еще минут пять просто молча тупим в пустоту, как два идиота. Хочу Лиску, сил моих нет. Отделавшись от занудного товарища, спускаюсь вниз. Типа по делам, а сам ищу Орлову. И вот она, у бара пьет воду. Стоит такая, дышаться пытается. Грудь вздымается, кожа блестит под софитами. Рот наполняется слюной. И тут же эти обезьяны в коже к ней пристают. У меня аж кровь в жилах закипает, такая ярость подкатывает, что в глазах темнеет. Да кто они такие, эти немытые отбросы, чтобы дышать на нее своим пойлом, пожирать ее взглядом? Руки сами в кулаки сжимаются, тело напрягается для удара. Уже делаю шаг, чтобы разнести их в клочья, но охрана срабатывает быстрее. Не зря свои зарплаты получают. Ко мне присоединяется Олег, и мы пытаемся подкатить к Лиске. Но она жестко отбривает нас, используя наши же правила. Да блять. В общем, возвращаемся ни с чем, и вечер кажется испорченным. Не замечаю, как время шоу подходит к концу. «Ладно, пошли», — наконец говорит Олег, вставая с кожаного кресла и подтягиваясь. «Нам пора». «Куда?» — удивляюсь я. «Стратегическое планирование». Он бросает на меня короткий взгляд. Нужно оценить эффективность логистики и посмотреть, не появятся ли у входа те поклонники в коже. Они выглядели настойчивыми. Вот черт, я и не подумал. А он все просчитал, как всегда. Садимся в машину, заезжаем в переулок, гасим свет. Сидим и молча курим, уставившись на служебный выход. Чувствую себя сталкером, блять. Извожусь весь, представляя, что она уже вышла и ушла домой, а мы тут сидим, как кретины. Олег совершенно спокоен, лицо каменное, только глаза в темноте сверкают. Явно не ради логистики мы тут торчим. И тут появляются они, эти трое. Идут к выходу с таким видом, будто хозяева жизни. У меня ж дыхание перехватывает от злости. «Видишь?» Тихо произносит Олег, и в его голосе впервые слышится нечто острое, холодное. «Я же говорил». Выходит Лиска, одна. И они ее сразу окружают. У меня на глаза прямо красная пелена находит. Готовлюсь выйти, но вдруг останавливает. «Подожди. Давай подъедем ближе, чтобы не сбежали». «Черт, он всегда прав». Вжимаюсь в сиденье, стискиваю зубы, пока Олег газует, подруливает почти вплотную, и резко тормозит, ослепляя ублюдков фарами. Я вижу, как Лиза жмется к стене, а этот рыжий урод тянет к ней лапу. Больше не могу. Вываливаюсь из машины. Вся ярость и бешенство, которые копились во мне все это время, вырываются наружу. «Руки прочь от девушки, мрази!» — ору я. Один лезет ко мне, а я бью. Просто впечатываю кулак ему в рожу, чувствуя, как костяшки вминаются во что-то мягкое. Кайф. Мгновенное облегчение. Краем глаза вижу, как Олег, молча и без лишнего шума, валит самого здорового. Он не говорит, а просто делает. Быстро, жестко, эффективно. И на его лице выражение холодной, безжалостной злости. Таким я своего друга еще не видел. Через пару минут все кончено. Гоним байкеров прочь, наслаждаясь их жалким видом. Поворачиваюсь к ней. Лиза прислонилась к стене, дрожит вся. Боже, какая же она хрупкая на самом деле. И милая. «Лиза, ты в порядке? Эти твари тебя не задели?» Подбегаю к ней, хочу обнять, прижать к себе. Она что-то говорит про спасибо, глаза огромные, испуганные. Отвечая что-то про чутье Олега, а сам сгораю от желания успокоить девчонку. Она еще и характер свой показывает. Про правила это блядское вспомнила. Я ухмыляюсь. Ну, конечно. Правила существуют, чтобы их нарушать, Орлова. Особенно, когда на кону твоя жизнь. Парирую я, и это чистая правда. Смотрю на Олега. Он свой платок к руке прижимает. Молчит. И тут выдает свою коронную фразу, смотря прямо на нее. Про правила и нарушения. И я понимаю, что он абсолютно прав. Это правило было самой идиотской нашей выдумкой, потому что с этой минуты для меня существует только одно правило — быть рядом с Лизкой. И я добьюсь ее любой ценой.